Глава восьмая. Глубокое синее море почему? Положившись на гравишлёпы, Диана тяжелой поступью вышла из здания, миновав замерших в ожидании полицейских. Она не ответила на их жалобное «прощайте, мисс Аржан, и сообщите, если мы вам снова понадобимся». Жара и слепящий, неумолимый свет солнца, дружный стрекот цикад. Она забралась в машину, чуть-чуть опередив Ягу. «Я хочу поплавать», — сказала она ему. «Ты знаешь место?» Недолгая поездка завершилась у берега, где машина, подпрыгивая и трясясь, превратила гелевые колеса в кривые ноги и заковыляла на них по камням. Сам пляж был ровным, широким и белым. Вокруг, разумеется, не виднелось ни души. Когда Диана открыла дверь машины, внутрь хлынул обжигающий воздух. «Богиня милосердная», — сказала она, выкарабкиваясь наружу. Полдень был неимоверно, немыслимо жарким. Пока Берфезен и Чен Ир взбирались на скалистые утесы в поисках наилучших мест для слежения за местностью, она разделась и, поручив Ягу сторожить одежду, оставленную на разлегшейся полумесяцем полосе белого песка, погрузилась в слегка волновавшееся море. Вода оказалась такой холодной и освежающей, что Диа вскрикнула и рассмеялась. Расслабившись, она наслаждалась солнечным светом и тем, как вода смягчала безжалостную силу земного притяжения. Ей вдруг пришло в голову, у этой идеи не было рационального объяснения, но интуитивно она казалась правильной, что все кусочки головоломки на месте, и осталось лишь сложить их. Но это можно было сделать множеством разных способов, и ее мозг отказывался подобрать для концептуальной мозаики подходящую систему координат. Проверка слуг, удар по чьей-то голове, БСС, революция, космический корабль с крыльями. С крыльями или с плавниками, как у рыбы. Но почему она все время вспоминает об этих плавниках? Она поплыла брасом прочь от берега. Лучи солнца пронзали воду, разрисовывая ее затейливыми узорами и вспышками. Да чего ж вода чиста? Ледяная и голубая, и прозрачная, как органическое стекло, до самого песчаного дна, за исключением тех мест, где из-за солнечного света она желтеет и делается слегка мутной. Но Диана быстро устала и вскоре вернулась на пляж, где вытянулась на полотенце из смарт-ткани, которое для нее расстелил Яго. Он уселся спиной к ней, и некоторое время она просто лежала, подставив тело солнцу. Очень скоро она высохла. Раздавалось пение птиц, неустанный шум, похожий на игру множества флейт, в общем-то, вполне приятный на слух. Бриз приносил запахи морской соли, оливковых деревьев, смолы и жары. Какое пекло! Было что-то томительное в том, что она слышала птичье пение так ясно, однако не видела самих птиц. Слегка изогнув шею, Диана увидела несколько усыпанных белыми цветами деревьев на каменистом склоне. Наверное, там и прятались птицы. Через некоторое время она спросила: «Сколько тебе лет, Яго? Очень много, да?» «Определенно больше, чем вам, мисс», — сказал он, не поворачиваясь. «Но насколько больше?» Она села и завернулась в полотенце. «Да посмотри же на меня, ради ее благих небес! Черт возьми, я не могу разговаривать с твоей спиной!» Яго встал и повернулся с таким видом, словно собирался подать ей рапорт. «Уверен, это есть в вашем боите». «Я задала тебе вопрос». «Мне 45 лет, мисс Диана». «Ничего себе, как много! Но вообще-то на вид ты еще старше». «Я значительную часть жизни провел наверху, а там время течет по-другому». «Я почти всю жизнь провела наверху», — чуть визгливо воскликнула Диана. «Думаешь, я не знаю, как там тянется время?» «Ну, когда я говорю наверху», — сказал Яго, и в его взгляде промелькнуло что-то странное, непонятное, «то имею в виду куда большее расстояние». Но Диа это не интересовало. «Выходит, тебе 45 стандартных лет, а мне 16. Большая разница. Мы ведь никогда не смогли бы пожениться, раз между нами такая возрастная пропасть, да?» «Разница в возрасте, несомненно, серьезное препятствие», — бесстрастно согласился Яго. «Кроме того, с точки зрения статуса, богатства, политического влияния и вообще чего бы то ни было, наш союз был бы чудовищным мезальянсом. Вы красивы, я уродлив. Ваши матери убили бы меня за любое злоупотребление своим положением. И особо следует отметить, что вы женского пола, а я мужского. Думаю, ваши матери рассчитывают подыскать вам куда более подходящую пару, чем мужчина». Диа пожала плечами, По этому поводу у нее еще не сложилось своего мнения. Это было нечто столь же далекое от ее сегодняшней жизни, как и общий радиационный фон. «Ты же понимаешь, что я тебя просто дразню, Яго. Во мне сейчас нет ни на атом интереса к сексу или к свадьбе с парнем или даже с девушкой, не говоря уже о старой развалине вроде тебя». Он холодно улыбнулся. «Все верно, мисс Диана. Наверное, не стоит мне тебя дразнить». «Знаю, я ужасная дразнилка», — сказала она. «Но ты ведь не возражаешь?» «Не возражаю». «Ты ведь это даже любишь?» «Вообще-то», — начал он, но возразить не успел, потому что она прибавила: «Во всяком случае, ты любишь меня». «Именно так, мисс», — сказал он торжественным тоном. «О, это КРФ говорит вместо тебя. Был бы ты сам себе хозяин, ты бы ненавидел меня. И вообще, у меня есть забота поважнее. Я должна решить эту детективную загадку, этот всамделишный детектив». Яго ничего не сказал, даже бровью не повел. Но Диана слишком хорошо его знала. «Вот только не начинай, Яго», — сказала она. «Не буду», — мягко проговорил он. «Могмочки рассчитывают на меня. Они знают, что я смогу во всем разобраться. Конечно, они любят Еву, но я их умная дочь, дочь, которая разбирается в людях. Им нужно, чтобы я была такой. Будущее семьи зависит от того, смогу ли я быть такой. Это мой шанс показать себя, по-настоящему показать». «Испытание», — без выражения заметил Яго. «Итак», — сказала она, выпрямляя спину, — сила тяжести теперь не казалась такой уж гнетущей и ужасной. «Еще несколько дней, и она будет скакать, как козочка». Не хотелось соглашаться с могмочками, но они были правы. Пару-тройку ежедневных часов в центрифуге даже сравнивать не стоило с полным погружением в настоящую земную гравитацию. «Итак, что ты об этом думаешь?» «Что я думаю, мисс?» «Садись-ка. Ты все время стоишь, как столб. Это ведь позерство, знаешь ли. Остальным ведь приходится сидеть. И тебе бы стоило». «Стоит ли обвинять меня в наличии необыкновенно сильных и здоровых ног?» — сказал Яго, и в его глазах мелькнул огонек. Но он все-таки сел на песок, скрестив ноги. Теперь они оказались на одном уровне, так-то лучше. «Полицейские считают, что убийца кто-то из слуг», — сказала Дия. «Как и ты». «Я? Ну еще бы. Это самое очевидное и правдоподобное заключение. Но, возможно, интереснее узнать не кто, а почему. И в этой истории много почему. К примеру, почему убийцей обязательно должен оказаться самый очевидный кандидат? С тем же успехом можно утверждать, что это Дворецкий». «Несомненно, мисс». «А вот и нет, вовсе нет. Все гораздо интереснее. Поверь мне, я в этом кое-что смыслю. Мне нет равных. И не вспоминай про Анну Тонкс Ю из знаменитой семьи Ю. Она мой противник, мой смертельный и заклятый враг. Не произноси ее имя». «Оно никогда не слетит с моих губ, мисс. Я всего лишь хотел заметить, что сейчас мы не в идеальном дворце». «Ты считаешь, разгадка банальна и очевидна, да?» — спросила она. «Я просто думаю, что реальная жизнь вовсе не так сюжетно-замысловата, как детективный квест, созданный специально для Ида. Методом исключения, учитывая тот факт, что посторонних в доме не было, и отринув теорию о том, что стеклянный Джек магическим образом телепортировался прямо в кладовую, мы приходим к выводу, что убийца уже находился внутри». В доме пребывали 20 слуг и никого, кроме них. С практической точки зрения, все могло случиться очень просто. Кто-то из них попросил Лерона зайти в кладовую в дальней части дома. Под каким-нибудь предлогом, например, чтобы взять оттуда какой-нибудь прибор. Или под предлогом полового акта, сказала Диана. Ей нравилось смущать Ягу такими маленькими непристойностями. Он был весь такой чопорный и правильный. «Не исключено», — сказал Яго с мрачным видом и прочистил горло. «Так или иначе, мы можем представить себе, как он направился в кладовую на место преступления, но потом перед нами возникают проблемы. Удар, которым он был убит, нанесли спереди». Яго коснулся собственного высокого лба у линии роста волос. Рабочий конец молота стукнул его прямо посередине. «Как значится в материалах вскрытия, они есть у вас в Бейте. У него в носу обнаружили щепку из деревянной рукояти». «Ой-ой-ой», — протянула она со скучающим видом. «Конечно, щепки в носу», — продолжил Яго, — «его вряд ли волновали. В самом деле, к тому моменту, когда удар был завершен и состоялось то, что мы обсуждаем, собственно, ему уже нечем было волноваться, если вы понимаете, о чем я. «Если ты пытаешься шокировать меня ужасными подробностями совершенного насилия, — сказала ему Диана, — тебе придется как следует попотеть. Я вот что хочу сказать. Молоток тяжелый. Лерон стоял перед своим убийцей, смотрел ему прямо в глаза, стоял и смотрел, пока тот поднимал молот и опускал прямо ему на лицо. Почему? Почему он не увернулся? Почему не скрутил нападающего? Почему ничего не сделал, а просто пучил глазенапы? Вот так словечко, — сказала Диана. Ну, хорошо, задал ты мне загадку. И есть еще одна сложность, о которой многомудрый Яго ты уже как-то говорил. Да, мисс? Все 19 подозреваемых прибыли сюда в то же самое время, что и мы с Евой. Большинство из них раньше и не ступали на поверхность земли. Ты видел, на кого они были похожи, когда высыпали из дома для прислуги? Шатались и спотыкались, еле-еле двигались. Ни один из них еще даже не начал привыкать к земной силе тяжести. Как же кто-то из них сумел поднять тот тяжелый молот? Я уж не говорю о том, что его надо было опустить с такой силой и точностью, чтобы размозжить бедолаге Лерою башку. Лерону, — сказал Яго. Вы считаете, это доказывает невиновность всех слуг? Ну, Лерону, конечно. Да, я так считаю. Их физическая немощь и тот факт, что они прошли строгий отбор ради всего на свете, этих слуг отбирали вручную. Они прошли через больше фильтров, психологических проверок и тестов, чем кто бы то ни было во всей системе. Как же мог убийца проскочить через такое сито? Я спрашиваю без подвоха, совершенно искренне и серьезно. Как мог человек, у которого в досье всякое насилие, а в голове мысли об убийстве, стать личным слугой, Евы или моим? На этот вопрос сложно ответить, — согласился Яго. Я уж не говорю про то, что все наши слуги по уши накачаны препаратами, повышающими верность. Мы строжайшим образом проверяем их физическое и психическое состояние. Ты же сам принимал в этом участие. Ведь мои могмочки лично назначают слуг, правда? В смысле, наших с Евой лакеев. Именно так, — сказал Яго. Я сам был посредником между проверяющей комиссией и вашими родителями, мисс. Ты все это делал сам и все равно продолжаешь думать, будто один из них убийца. Яго посмотрел на нее и опустил взгляд. Диана не унималась. Ни один из этих слуг не смог бы поднять такой вес, Яго. И ты сам убедился, что садового робота не включали уже несколько лет. Но уроженец земли сумел бы поднять молот. Но что касается того, почему Лерон не сопротивлялся или попросту не удрал, может, он всего лишь был дезориентирован, одурел из-за силы тяжести, а? Он ведь тоже попал сюда впервые. «Ни один уроженец земли из дома не выходил, мисс», — заметил Яго. «А после убийства дом тщательно обыскали, и ни одного землянина там не нашли». «А не может ли это означать, что наш убийца всего лишь подыскал себе какое-то хорошее укрытие и провел там весь день, пока не представилась возможность ускользнуть?» «Как он мог это сделать без ведома домашнего Искина?» «Я не знаю». Яго погрузился в размышления. И зачем коренному землянину понадобилось ударять по голове слугу, с которым он никогда раньше не встречался? — спросил он. — Ага, — многозначительно сказала Диана. — Мотив. Я до него еще не дошла. Сперва надо разобраться вот с чем. Почему был выбран молот? Я что хочу сказать? Подумай о всех возможных способах, которыми наш убийца мог расправиться с жертвой. Почему молот? Неоспоримая эффективность, — заметил Яго. Его оказалось более чем достаточно, чтобы покончить с Лероном. Ты не понял сути вопроса. Зачем нужно было брать такой большой инструмент? Уж не для того ли, чтобы создать впечатление, что убийца — большой и сильный человек, человек, привыкший к земной гравитации, и не говори мне, что не думал об этом? Яго промолчал. «В ночь после убийства я видела сон», — неторопливо продолжила Диана. «Мне снилось, будто я космический корабль, который летит, словно падающий молот, прямо к солнцу. А солнцем был череп Лерона. Я была молотом». Она призадумалась. «Странно только, что я была усеяна килями, и это в космосе. Килями, крыльями, лопастями, всяким оперением». «Любопытно», — сказал Яго равнодушным голосом. «И я называлась БСС», — — отрешенно проговорила Диана. «Кили, лопасти и крылья», — прибавила она, словно это было какое-то заклинание, «кили и крылья». «Мне надо поспать, Ягу». «Здесь, мисс?» «Нет, отвези меня домой. Сила тяжести меня просто убивает. Я могу сновидеть только в гелевой постели». «Очень хорошо, мисс». Пока Чен Ир и Берфезен спускались со скал, она спросила Ягу. «Мог ли слуга затаить в душе жажду убийства и пройти незамеченным сквозь все стадии отбора?» «Нет, мисс», — сказал Ягу, — «это невозможно». «Ты уверен? Ведь человеческая душа — дворец полный секретов». «Такое никому не под силу. У нас самый строгий отбор во всей системе». «Вы вправду думаете, что могмочки стали бы подвергать вас риску? Да ни в коем случае, уж поверьте мне». «Что ж», — сказала Диа, утопая в сиденье, — «выходит, моя теория верна. Как по-твоему?» «Это вы у нас решаете информационные задачки, мисс», — мягко заметил Ягу. «Не я». Она посмотрела на небо. «Синева, синева, сплошная синева». «Я хочу домой», — сказала она. Ее клонило в сон. Сновидения и впрямь помогут ей разобраться с теориями и прийти к каким-то выводам. Ей не хватало сил, чтобы снова сунуть ноги в гравишлепы, и путь до машины она проделала, опираясь на плечо Ягу, чувствуя его мышцы. Для старика он был в довольно-таки хорошей форме. Когда все забрались внутрь, машина аккуратно вскарабкалась по каменистому склону и вернулась на дорогу. Ускорение накрыло измученное силой тяжести тело Дианы, будто укутало одеялом. Ее веки потяжелели, начали слипаться, и это было приятно. По дороге домой они обогнали процессию. Дюжина или больше людей шла за женщиной, которая несла инфокону девы, местной богини. Они пели гимны. Диана, конечно, ничего не слышала сквозь звуконепроницаемые окна машины, но видела, как открываются и закрываются их рты. Они шли медленно и торжественно в церковь, или, может быть, из церкви, где проводились службы и звучали молитвы. Инфокона Девы была, разумеется, подобием Могмочек Диа, то есть ее собственным подобием. Было немного странно видеть свое изображение здесь. Естественно, люди поклонялись не ей самой, а они поклонялись ее платонической форме, воплощению богини, и все-таки машина пронеслась мимо и продолжила путь. «У меня создается впечатление, — деликатно заметил Ягу, — что вы уже решили эту загадку». «Тебе кажется, что ты меня знаешь, — ответила Диана, нахмурившись. — А вот и не знаешь совсем». В голове у нее звучала мантра «кили, крылья, лопасти». «Ну, разумеется, — сказал Ягу. — Слишком много противоречивых данных, — угрюмо отозвалась Диана. — И я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты скажешь: так потому я и особенная, что умею находить прямой путь среди разнообразных противоречий и инфохаоса, который сбивает с толку искинов, но искинам не требуется спать. «Модели МФ требуется», — невпопад заметил Берфезен. «Убили человека», — сказала Диана, закрыв глаза. Ее голова слегка покачивалась из стороны в сторону в такт движению машины. «Факты — не проблема. Проблема в том, как перемешались контексты». «Контексты?» — переспросил Ягу. Сон затягивал ее, будто черная дыра, но усилием воли она задержалась у горизонта событий. «Переплетающиеся и при этом несовместимые контексты. То есть вот убийство находится, скажем, в контексте жизни слуг, еще взглядов и обычаев, принятых в трущобных пузырях, и в контексте политики всей Солнечной системы, вплоть до измены самим Улановым, революционных планов и так далее». И ведь мисс Джоу тоже не просто так сюда заявилась. В ее голове кружилась и вертелась считалочка «кили, крылья, лопасти, кили, крылья, лопасти, кили, крылья, лопасти». Она почувствовала, что Ягу уже считает ее спящей. И заговорила опять, ну, просто чтобы удивить его. Но есть и другие контексты. Развитие мок-семьи Аржан, наши отношения с Улановыми — и еще контекст передвижений со скоростью выше световой, и всякие случайные вещи. И, насколько я понимаю, контекст Евиных шампанских взрывучих сверхновых тоже тут. Хотя сложновато понять, при чем тут вообще они. О-ла-ла. Ну, наверное, все дело в физике. Ага. Не говоря уже про стеклянного Джека. Не все эти контексты имеют отношение к разгадке. Не все. Суть в том, чтобы понять, какие именно нужно отбросить. — Так вы знаете ответ? — спросил Яго. Диана открыла один глаз и посмотрела на него. — Ну, конечно, знаю. — сердито буркнула она. — Как, по-твоему, я заработала репутацию лучшего в Солнечной системе решателя детективных квестов? Яго опять проделал трюк с поднятием одной брови. — И? — Мой дорогой Яго, информация в твоем распоряжении? И ты получил все те же ключики, что есть и у меня? Тебе под силу самому во всем разобраться, как и сделала я. — Мои навыки, мисс Диана, — сказал Яго, напуская на себя строгий вид в духе Дживса, — относятся к другой области. Опять это его стариковская обидчивость. Диана постаралась выпрямиться в кресле и сказала, — Ну, не надо так. — Яго, пожалуйста. — Ты бесценный член команды, это в самом деле так. Когда я стану главой семьи, я дам тебе должность или сделаю садовником, или главным по тарелочкам, или что-нибудь еще придумаю. Но ведь это меня могмочки вырастили для раскрытия тайн, правда же? Вы разобрались и с как, и с почему? Почему? Неторопливо повторила она. Да, да, безусловно. Давай мы оба погрузимся в глубокое синее море почему. Мы приехали, сказал Чен Ир. Машина подкатила к главному зданию, и Яго помог ей войти. Она шла первой, позади следовали Берфезен и Чен Ир, которых дверь приветствовала гневным воплем из-за металлических пистолетов. Чен Ир задержался, чтобы убедить подозрительного домашнего эскина, что им можно носить оружие внутри дома. Берфезен занял пост в коридоре у двери в комнату Дианы, а Яго завел ее туда и уложил на кровать. «Дзынь, дзынь, дзынь!» — шумная старая дверь. «Я просто чуть-чуть вздремну», — пробормотала Диана. «Такая послеполуденная дрема». Она закрыла глаза, потом снова открыла. «Когда проснусь, мы начнем готовиться к вечеринке», — сказала она. «Ты понял? Нам многое надо спланировать». «Да, мисс», — сказал Яго. «А это как понимать?» «Всего лишь так, что, как вам хорошо известно, мы не можем никого пригласить, ни лично, ни в виртуальной форме, не нарушив секретности вашего пребывания здесь». Это так разозлило Диану, что она сразу вырвалась из-под власти сна, пусть даже и на мгновение. «Ерунда», — сказала она. «Ерундовая ерунда, бессмыслица без смысла. Любой инфоагент может разузнать эти сведения». «Сомневаюсь, мисс. Мы не жалеем сил, чтобы обеспечить безопасность вам и вашей мок-сестре». Диана сморщила нос. «А тебе не приходило когда-нибудь в голову, что мне не нужна твоя помощь? Что это я на самом деле обеспечиваю твою безопасность. В том смысле, что моя безопасность зависит от силы семейства Аржан и его близости к центрам власти в системе. Да, безусловно, это правда. И тем не менее, мы не можем подвергать вас риску. Никто не должен знать, где вы находитесь». «Но эта мерзкая мисс Джоуд знала, где я», — проворчала Диа, снова закрывая глаза. «Ну, личный агент Улановых — совсем другое дело, конечно». «Я сплю», — сказала Диана. «Очень хорошо, мисс. Я правда сплю. Убирайся, жуткая, высохшая, стародревняя развалина». «Ну, поскольку вы и правда спите», — сказал Яго, направляясь к двери. «Сплю». «Вы не услышите, как я говорю, что мы перехватили сообщение от Анны Тонгсью». Диана открыла один глаз. «Вот пакостница», — сказала она. «И что же она говорит в свою защиту?» «Мы, естественно, не стали знакомиться с содержанием. Там мог быть поисковый вирус, а с его помощью можно отследить ваше местоположение через все ретрансляторы». Сердце Дианы забилось чуть быстрее. «Так вы его просканировали? Был там вирус или нет?» «Не в этом дело», — мягко проговорил Яго, стоя у двери. «Вы и сами знаете. Мисс Диана, вы умны. Умнее любого на этом острове, за исключением, быть может, вашей сестры. Вам не нужно это никому доказывать». Диана крепко зажмурилась. «Не понимаю, о чем ты?» «Тайная передача сообщения члену враждебной семьи — это риск и потенциально огромный. Здесь вам не Ромео и Джульетта». «Я сплю», — опять сказала Диана, не открывая глаз. «И не стану даже уточнять в БИИТе, на что ты сейчас сослался». «Вы меня прекрасно поняли, мисс. Я лишь хотел сказать, что вам стоит отнестись к делу серьезно. Мы постоянно подвергаемся опасности. Если какое-нибудь другое мок-семейство сумеет до вас добраться, или даже организация нижнего яруса, вроде Гонгси, мафии или милиции, это будет...» «Я сплю!» — рявкнула она. «Не видишь, что ли? Забыл, что такое сон? — Вы спите, — сказал Яго и вышел.